День восьмой. Собор святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Благочестно праздновать собор святых ангелов Святая Церковь приняла по преданию богодухновенных отцов после того, как отвергла древнее нечестивое почитание ангелов, установленное еретиками и идолопоклонниками. Еще в Ветхом Завете, когда люди, отступив от Бога, Создателя своего, стали поклоняться созданию Божию и делам рук своих, делая идолов по подобию видимой твари, елика на небеси горе и елика на земле низу. Исход, глава 20, стих 4. Принося жертву солнцу, луне и звездам, в которых, по их мнению, находилась живая душа, в то время люди поклонялись и приносили жертвы и ангелам, о чем так сказано в книге «Царств». Кадях Ваалу, и солнцу, и луне, и планетам, и всей силе небесней. 4 книга Царств, глава 23, стих 5. То есть ангелам, ибо они суть воинства небесное, по сказанному в Евангелии. И внезапу бысть со ангелом множество вой небесных. Евангелие от Луки, глава 2, стих 13. Такое неправильное почитание ангелов было сильно распространено во времена святых апостолов. Святой апостол Павел о таковом неправильном почитании так говорит: «Никто же вас допрельщает изволенным ему смиренномудрием и службою ангелов, я же, не уведя уча, без ума дмяся от ума плоти своя и не держа главы». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18-19. То есть Христа. «Ибо были в то время некоторые еретики, казавшиеся по виду смиренными и с гордостью помышляющие своим воздержанием и чистым житием подражать ангелам. Они учили творить поклонение ангелам такое же, как и самому Богу. Потом появились другие еретики, проповедавшие, что ангелы – суть творцы видимой твари и, как бесплотные, выше и достойнее почитания, нежели Христос, Сын Божий. Архангела же Михаила называли Богом евреев. Наконец, иные, предавшиеся волхованию и обольщению людей, под именем ангелов призывали бесов и служили им, называя их ангелами. В особенности же такие ереси умножились в Колоссах, принадлежавших к Лаодикийской митрополии, где многими тайно совершалось такое нечестивое, подобное идолопоклонству, почитание ангелов. Когда же таковое неправильное почитание ангелов было осуждено и отвергнуто, то было установлено благочестивое и правильное почитание и празднование им, как служителем Божиим и хранителем рода человеческого. В той же Колосской стране, где прежде тайно и нечестиво совершалось почитание ангелов, началось открыто совершаться православное празднование собора ангелов и стали устроять благолепные храмы во имя святого архистратига Михаила, начальника ангелов. Так, в Хонах, над чудотворным источником, был построен благолепный и причудный храм, в котором было явление святому Архипу самого святого архистратига Михаила. Празднование собора святых ангелов установлено совершать в месяце ноябре, 9 от марта, первого месяца от сотворения мира, для обозначения числа чинов ангельских, каковых чинов считает 9 святый Дионисий Ареопагит, ученик святого апостола Павла, бывшего восхищенным до третьего неба. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 2. Там, видевшего различие чинов святых ангелов и объяснившего сие Дионисию, как своему ученику. 9 чинов ангельских разделяются на 3 иерархии, в каждой по 3 чина – высшую, среднюю и низшую. Первую, высшую и к Пресвятой Троице ближайшую иерархию составляют серафимы, херувимы и престолы. Ближе всех к Творцу и Создателю своему предстоят боголюбивые шестокрылые серафимы, как видел пророк Исаия, говорящий: «Серафими, стояху окрест его, 6 крыл единому и 6 крыл другому». Книга пророка Исаия, глава 6, стих 2. Они огнеобразны, как непосредственно предстоящие тому, о котором пишется: «Бог наш огни поядай есть». Послание к Евреям, глава 12, стих 29. «Престол его – пламень огненный». Книга пророка Даниила, глава 7, стих 9. «Обличие же славы Господни, яко огнь пламенуя». Книга Исход, глава 24, стих 17. «Предстоя таковой славе, серафиме огнеобразны, по сказанному, творя ангела свои духи и слуги своя пламень огненный». Псалом 103, стих 4. «Они пламенеют любовью к Богу и других возбуждают к таковой же любви, как показывает и самое имя их, ибо серафим с еврейского языка значит пламенеющий». После серафимов пред всеведущим Богом, живущим во свете неприступном, предстоят в несказанной светлости многоочитые херувимы, более иных низших чинов, сияющие всегда светом богопознания, ведения таинств Божиих и глубины его премудрости, сами просвещаемые и других просвещающие. Имя их – херувим. По переводу с еврейского языка значит «многое разумение» или «излияние премудрости», так как через херувимов другим ниспосылается премудрость и подается просвещение умных очес для боговидения и богопознания. Затем предсидящим на престоле высоком и превознесенным предстоят богоносные, как называет их святый Дионисий Ареопагит, престолы, ибо на них, как на разумных престолах, как пишет святый Максим Исповедник, разумно почивает Бог. Богоносными же они называются не по существу, но по благодати и по своему служению, тогда как плоть Иисуса Христа, как пишет святый Василий Великий, называется богоносную по существу, так как она соединена нераздельно с самим Богом Словом. Престолы же называются богоносными не по существу, но по благодати, данной для их служения, как таинственно и непостижимо носящие в себе Бога. Почивая на них, непостижимым образом Бог совершает свой праведный суд по сказанному Давиду: «Сел еси на престоле, судяй правду». Псалом 9, стих 5. Посему через них преимущественно проявляется правосудие Божие, они служат его правосудию, прославляют оное и изливают силу правосудия на престолы земных судей, помогая царям и владыкам производить праведный суд. В средней иерархии также заключается 3 чина святых ангелов – господство, силы и власти. Господство называются так потому, что они господствуют над прочими, которые следуют за семи чинами ангелов, будучи сами свободными. Оставив же, как говорит святой Дионисий Ареопагит, рабский страх, они добровольно и с радостью служат непрестанно Богу. Также ниспосылают они силу к благоразумному владению и мудрому управлению поставленным от Бога на земле властям, дабы те хорошо управляли порученными им областями. Затем они учат владеть чувствами, смирять в себе непотребные вожделения и страсти, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей и быть выше всякого искушения. Силы, исполненные божественной крепости, исполняют немедленно волю Всевышнего и всемогущего своего Господа, крепкого и сильного. Они творят и превелики чудеса, и ниспосылают ту же благодать чудотворения угодникам Божиим, достойным такой благодати, чтобы те могли творить чудеса, исцелять всякие болезни и предвозвещать будущее. Святые силы помогают и людям, труждающимся и обремененным, в несении возложенного на них какого-нибудь послушания, чем объясняют свое имя – силы, и носят немощи немощно. Они также укрепляют каждого человека в терпении, чтобы он не изнемогал в скорби, но с крепким духом и мужеством переносил все напасти, со смирением благодаря за все Бога, все устраивающего к пользе нашей. Власти называются так потому, что имеют власть над дьяволом, чтобы укрощать власть бесовскую, отражать наводимые ими на людей искушения и не допускать бесов причинять кому-либо вред в такой степени, в какой бы они желали. Власти утверждают добрых подвижников в духовных подвигах и трудах, оберегая их, чтобы они не лишились духовного царствия. Борющимся же со страстями и похотями помогают отгонять злые помыслы, наветы вражи и побеждать дьявола. В низшей иерархии также три чина – начало, архангелы и ангелы. Начало называются так потому, что имеет начальствование над низшими ангелами, направляя он их к исполнению божественных повелений. Им поручено также управление вселенной и охранение всех царств и княжеств, земель и всех народов, племен и языков, ибо каждое царство, племя, народ из небесного чина, называемого началами, имеют особого для себя хранителя и управителя всей своей стороны. Затем служение этого ангельского чина, по объяснению святого Григория Двоеслова, состоит в том, чтобы наставлять людей воздавать каждому начальствующему честь, подобающую его званию. Наконец, ангелы этого чина возводят достойных людей на различные почетные должности и наставляют их, чтобы они принимали власть не ради своего прибытка и пользы, не ради любочестия и суетной славы, но ради чести Божией, ради распространения и умножения святой его славы и ради пользы ближних, служа общим нуждам всех своих подчиненных. Архангелами называются всякие благовестники, благовествующие о великом и преславном. Служение их, как говорит великий Дионисий Арипагет, состоит в том, чтобы открывать пророчество, познание и разумение воли Божией, что получают они от высших чинов и возвещают низшим чинам, ангелам, а через них людям. Святой же Григорий Двоеслов говорит, что архангелы укрепляют в людях святую веру, просвещая ум их светом познания святого Евангелия и открывая таинство благочестивой веры. Ангелы в небесной иерархии ниже всех чинов и всех ближе к людям. Они возвещают меньшие тайны и намерения Божии и наставляют людей добродетельно и праведно жить для Бога. Они представлены для хранения каждого из нас, верующих. Людей добродетельных поддерживают от падения, падших поднимают и никогда не оставляют нас, хотя бы мы и согрешили, ибо всегда готовы помогать нам, если только мы сами пожелаем. Но и все высшие небесные чины называются общим именем ангелов. хотя они по своему положению и по данной от Бога благодати и имеют разные наименования, как то серафимы, херувимы, престолы и прочие чины. Однако все вообще называются ангелами, ибо слово «ангел» есть название не существа, но служения по писаному. Не все ли суть служебные духи в служении посылаемые? Послание к Евреям, глава 1, стих 14. Служение же их различное и не одинаково, и каждый чин имеет собственное свое служение, ибо премудрый Создатель не всем в одинаковой мере открывает тайны своего намерения, но от одних к другим, через высших просвещает низших, открывая им свою волю и повелевая оную исполнять, как это ясно видно из книги пророка Захарии. Там говорится о том, как один ангел после беседы с пророком встретил другого, который повелел ему опять идти к пророку и открыть будущую судьбу Иерусалима. «Сё ангел глаголи ко мне стоящий, и ин ангел исхождаше во сретение ему, и рече к нему глаголя, тицы, ирцы, к юноше оному», то есть к пророку Захарии, «глаголя, плодовито населится Иерусалим от множества человеков, и азбуду ему, глаголит Господь, стена огненная окрест». Книга пророка Захарии, глава 2, стих с 3 по 5. Рассуждая об этом, святой Григорий говорит: «Когда один ангел говорит другому «тицы» и глаголя к юноше оному, нет сомнения, что одни ангелы посылают других, низшие посылаются, высшие посылают». Точно так же и в пророчестве Даниила находим, что один ангел повелевает другому ангелу истолковать видение пророку. Книга пророка Даниила, глава 8, стих 16. Отсюда ясно, что ангелы высших чинов открывают божественную волю и намерение Творца своего ангелам чинов низших, просвещают их и посылают к людям. Православная воинствующая церковь, нуждаясь в помощи ангелов, празднует собор всех 9 чинов ангельских нарочитым молением, как и следует, в 8-й день сего месяца ноября, то есть 9-го месяца, ибо все эти 9 чинов ангельских соберутся в день страшного суда Господня, каковый день божественными учителями церкви называется днем 8-м, ибо, говорят они, по окончании 7000 лет наступит как бы день 8-й, и когда приидет Сын Человеческий и Божий Судья Праведный в славе Своей, и все святые ангелы с Ним, как Сам Господь предсказал в Евангелии, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. «И послят ангелы Своя с трубным глазом велием, и соберут избранные Его от 4 ветр». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 31. То есть от востока, запада, севера и юга. О, и если бы они тогда собрали клику избранников Божиих и нас, собор их с честью празднующих. Над всеми вышепоименованными 9 небесными чинами ангелов, чиноначальников и вождем поставлен Богом святый архистратик Михаил, как верный служитель Божий. Он во время пагубного впадения в гордость сатаны, его отступление от Бога и ниспадение в бездну, собрав все чины и воинства ангельские, велигласно воскликнул: «Вонмем, станем добре пред Творцом нашим, и не будем думать о том, что противно Богу. Вонмем, что потерпели те, которые были созданы вместе с нами и доселе вместе с нами были причастниками божественного света. Вонмем, как они ради гордости внезапно от света впали во тьму и с высоты низверглись в бездну. Вонмем, как спала с неба восходящая за утро денница и сокрушилась на земле». Говоря так, ко всему собору ангелов, он, стоя впереди, начал с серафимами и херувимами и со всеми небесными чинами славить Пресвятую, Единосущную и Нераздельную Троицу, Единого Бога, согласно воспевая торжественную песнь «Свят, свят, свят Господь Саваоф, испол неба и земля, слава Твоя». Таковое соединение святых ангелов получило имя Собора Ангельского, ибо они совокупны и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа, Святую Троицу. Ему же и от нас, земных, да будет слава вовеки. Аминь. Тропарь глаз четвертый. Небесных воинств, архистратизи, молим вас, пресно мы недостойные, да вашими молитвами оградите нас кровом крыл невещественные вашей славы, сохраняющие ны, припадающие прилежно и вопиющие, от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил. Кандак, глаз второй. Архистратизи Божии, служители божественной славы, ангелов начальницы и человеков наставницы, полезные нам просите и вилию милость, яко бесплотных архистратизи. Примечание. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18-19. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы». Относительно указанных еретиков святые Епифаний Кипрский в книге о ересях сообщает следующее. Они назывались сатарилианами от Сатариниила, родоначальника этой ереси. Сатариниил жил в Сирии, близ Данфиса, где впервые распространил свое учение. Деятельным помощником у него был Василит, который распространял это учение в Египте. Учение их об ангелах сводилось к следующему. Семь ангелов создали мир и все, что в мире. Творение человека произошло так. Ангелы, собравшись вместе, замыслили и сообща создали человека по подобию приникшего свыше светлого образа. Но когда был сотворен человек, ангелы по бессилию своему не могли довершить его творение. Человек лежал на земле и был принижен на подобие пресмыкающегося червя до тех пор, пока Всевышняя сила, приникнув и умилосердившись ради собственного своего образа и вида, из милости не послала искру своей силы и таким образом ею восстановила и оживотворила человека. И эта искра – душа человека, которая непременно должна спастись. Колоссы. Многолюдный город в древней Фригии, в Малайзии, при реке Ликусе, приток Меандра. В 65 году по Рождестве Христовом этот город вместе с соседними городами Ладикеем и Иерополисом был почти совершенно уничтожен страшным землетрясением, но впоследствии был возобновлен и процветал до 12 столетия. Впоследствии назывался Хоны. Как видно из 35-го правила Ладикейского собора, этим правилом осуждаются еретики, молящиеся не Богу, а только ангелам, как бы творцам и правителям мира. Поместный Ладикейский собор, на котором 35-м правилом было отвергнуто нечестивое почитание ангелов и установлено правильное их почитание и празднование собору их, был во время святого Сильвестра, Папы Римского, за несколько лет до Первого Вселенского Никейского собора. Этот Ладикийский собор был в 319 году, а по мнению других, в 320 и 321 году. Епископов на том соборе было 32. Председательствовал на нем митрополит Лаодикийский Нунихий. Воспоминание о чуде архистратига Михаила в Хонях совершается 6 сентября. Память святого Дионисия Ареопагита совершается 3 сентября. Учение об ангелах изложено им в сочинении о небесной иерархии. Престолы земных судей. Образное выражение относительно предела власти земных судей. Учение о том, что каждый народ и каждое царство имеют своего ангела, основывается на словах пророка Даниила в его книге, глава 10, стих 13, где говорится об ангелах царства персидского и иудейского. Низшие посылаются, высшие посылают. Святой Григорий Двоеслов, толкование 4 на Евангелие. По значению слова «Михаил есть ангел, обладающий необыкновенную, беспримерную духовную силу». Пророку Даниилу он представляется особенным защитником, покровителем народа иудейского. Книга пророка Даниила, глава 10, стих 13, 21, 12 глава, стих 1. В Откровениях святого Иоанна Богослова архангел Михаил изображается защитником христиан и низложителем дракона с его ангелами. Была война на небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и низвержен был великий дракон, змей древний, называемый дьяволом и сатаною, с его ангелами на землю. Тогда в злобе своей он начал вредить Церкви Христовой и продолжает вести брань со святыми. Апокалипсис, глава 12, стих с 1 по 17. Но в утешении верующим дается видение в Откровении, что эта исконная борьба с врагом нашего спасения окончится совершенной победою Агнца, глава 19 и 20, и что в борьбе со змеем мы имеем высших защитников и покровителей во главе со святым архангелом Михаилом. Почитание святого архангела Михаила в православной церкви восходит к самым древним временам. Деница, заря утренняя. Здесь под Деницей, разумеется, отпадший ангел, сатана, который был сотворен Богом прежде мира, видимого светлым духом, как бы восходящий ясную утреннюю зарю, но, возгордившись и восстав против Бога, не спал в бездну и подвергся вечному осуждению.